Глава 14. И он, и я наладили новый распорядок жизни. Несколько дней спустя он вновь приступил к работе и стал все позднее и позднее возвращаться в Леопольдвиль. Нередко я не знал, что делать с обедом. С этого момента моя жизнь превратилась в сплошное ожидание. Когда он возвращался, то сразу поднимался к себе, проходя мимо, бросал мне какое-нибудь приветливое слово и ложился спать. Неделю спустя после катастрофы он получил новый автомобиль, роскошную «Меркури» цвета антрацита, которую я начищала до блеска каждое утро. Сиденья были покрыты серо-коралловыми чехлами. Никогда не переубедят меня в том, что если он не переехал на другую квартиру, то исключительно из-за меня, или, точнее, из-за той атмосферы, которую я создала. Однако я прекрасно понимала, что ему неуютно, а по ночам особенно не по себе. Словно призрак Тельмы бродил по комнатам. Горевал ли он на самом деле? Я долго размышляла. На другой день после катастрофы я была в этом уверена. Но уже 2 дня спустя он настолько успокоился, что я стала сомневаться. Когда гроб отправляли в Америку, я не спускала глаз с его лица. Вы не можете себе представить это печальное зрелище. Массивный гроб погрузили в багажный отсек авиалайнера компании Pan American. Пришли друзья Джесса, в том числе генерал, на этот раз в военной форме. Я скромно стоял в стороне рядом с комиссаром полиции. Не знаю почему, но мне казалось, что мы с ним в чем-то похожи. Дело было в схожести восприятия жизни и молчаливого сострадания. Самым волнующим был взлет самолета. Когда заревели моторы и самолет тронулся с места, чтобы вырулить на взлетную полосу, присутствующие словно окаменели. Генерал вытянулся по стойке смирно. Джесс был немного бледен, но не больше, чем в те времена, когда он провожал живую Тельму на аэродром. Когда самолет уже был в небе, он проследил за ним взглядом, затем на секунду закрыл глаза, и мне показалось, что он вот-вот упадет, так как он пошатнулся. Затем господа заговорили, и я убедилась, что Джесс чувствует себя непринужденно, спокойно. Наступило облегчение. Вернулись славные деньки. Лето выдалось замечательное, пожалуй, даже слишком сухое, по мнению местных земледельцев. Когда на тракторах они проезжали мимо в направлении полей, позади поднималось облако пыли. Ей-богу, наверное, я не такая, как все. Любая девица моего возраста сбежала бы от той пустой и никчемной жизни, которую я вела, вечно одна в огромном доме, где, казалось, жила тень умершей, в ожидании мужчины, который даже не смотрел на меня. Все это, в конце концов, могло привести в отчаяние. Так вот, как раз наоборот, меня это околдовывало. Я наслаждалась одиночеством, окружавшей меня тишиной. Невзирая на равнодушие Руленда, я воображала, что он мне принадлежит, что он моя исключительная собственность, что рано или поздно он это поймет, и тогда все сбудется. Я ждала и испытывала неистребимую веру в будущее. Солнце, жара напоминали мне о том, как все началось. Я вспоминала, как бродила около дома и старалась вновь пережить прошлогодние впечатления. Однажды во второй половине дня я вышла на улицу, чтобы окинуть взглядом владение. Прислонившись к забору, долго думала, чего не хватает этому островку для того, чтобы он выглядел как прежде, так как чего-то все-таки не хватало. Все стало ясно. Дело было в садовом диване, который мы убрали на зиму в сарай и больше не выставляли. Я поспешила в сарай. Диван давно покрылся слоем пыли. Казалось, голубой тент выцвел, но когда я все это стряхнула и прошлась пылесосом по парусиновым подушкам, они стали такими же новенькими, как и прошлым летом, если не считать кое-где пятен ржавчины от болтов. Воспользовавшись ручной тележкой, я дотащила диван до того места, где он находился год назад, рядом с домом. Очевидно, не хватало только этого, чтобы дом обрел приветливый вид. Я уселась на широкое сиденье, ухватившись за вертикальные брусья. Вспомнились воскресенья в компании Тельмы и Джесса. Так и виделось, как месье раскачивает диван, отталкиваясь ногой в белой сандалии. Да и в носу еще словно стоял аромат духов его жены. Не знаю, где она их покупала. Наверное, в Штатах, так как в Париже такие не продаются. Пахло корицей, жасмином и перцем вдобавок. Где-то я читал, что парфюмеры все это добавляют в духи для крепости. В тот день меня преследовал нежный запах лилий. Для меня лилии всегда ассоциировались с запахом церкви. По-моему, этот запах подходит для алтаря. Возможно, впечатление связано со статуей в здешней церкви. Не знаю, почему святой Иосиф держит в руке стебель лилии, и при этом вид у него такой смущенный, что в те времена, когда мы изучали катехизис, я смеялась, глядя на его несчастную, вымученную мину. Я немножко передохнула на диване, узнавала островок, только нетронутый и более таинственный, более чарующий, без Тельма. Времени у меня предостаточно, как на каникулах. Месье возвращался поздно, а работа по дому была закончена. Вдруг знакомый шум прервал мою приятную дремоту. Я вскочила и увидела остановившуюся у ограды машину Джесса. Он открыл ворота и радостно крикнул: «Хелло, Луиза!» Кровь моя вмиг совершила круговращение. Вот уже несколько месяцев, как он не возвращался домой так рано. Не было ли это неожиданное возвращение признаком перемен в его привычках? Я сразу поняла, что выиграла. Начиная с этого момента, он снова привяжется к дому, вновь акклиматизируется, и мы опять заживем, и будут дивные вечера, о которых я так мечтала. Одни. Какой приятный сюрприз, месье. Приготовьте нам вкусный обедик, окей, Луиза? Окей, месье. Моя радость была столь велика, столь пылка, что я страдала, как от резкой боли. Она отозвалась схватками во всем теле. Он сказал: «Вкусный обедик! Приготовьте нам вкусный обедик! О, Джесс, милый Джесс!» Теперь он ставил машину на место. Я остановилась на аллее и прыгнула на газон, чтобы дать ему проехать. Тогда-то я ее и увидела. Она сидела рядом с ним, положив руку на подлокотник. За ветровым стеклом, поверхность которого снаружи зеркальная, совершенно невозможно разглядеть, что или кто находится внутри машины. Она была очень хороша собой. Естественно, гораздо красивее меня, гораздо красивее Тельмы. Блондинка. Волосы белокурые, почти белые. Глаза ярко-голубые, полный презрения взгляд. Когда она вышла из машины, я подумал, что никогда не видела такой красивой фигуры. Манекенщицы, работающие в домах высокой моды, просто ничто в сравнении с этой девицей. Я буквально оцепенела. Стояла на газоне, словно вросла в землю, как дерево. Джесс улыбался. Видимо, был горд собой и, ей-богу, думал, что приготовил мне приятный сюрприз. «Идемте, Луиза». Я пошла, судорожно сжимая пальцы, впившиеся в ладони. «Здравствуйте, мадам». Джесс представил нас друг другу по-английски, так как девица ни слова не говорила по-французски. Насколько я поняла, ее звали Дженнифер. Она произнесла мое имя, промямлив, как в дублированных фильмах, где переводчик-синхронист не может найти нужное слово. Джесс замер, увидев в саду голубой диван. Подъезжая, он смотрел в ту сторону, но не видел, как не замечают привычную вещь, неотъемлемую часть декорации. Его это явно раздосадовало. Вспомнил, конечно, прежние вечера с Тельмой. В довершение всего девица направилась прямо к дивану, продефилировав своей неотразимой походкой пантеры. Где только он подцепил эту красотку с обложки? В шейпе? А я-то думал, что из Америки поставляют только машины да консервные банки. Приготовьте нам вкусный обедик. Я понимаю служанок, которые плюют в суп в подобных случаях. Однако я состряпал им что-то сносное, запеканку по-лотарингски и безголовых птичек, а на десерт шоколадный мусс. Сидя на кухне, не упускала из виду ни одного их движения. Уверяю вас, они были смешны до отвращения. Девица разыгрывала из себя обольстительницу, принимала соответствующие позы, гримасничала, задирала юбку как можно выше, курила и давала прикурить спутнику. В общем, кино. Кино и все такое прочее. Томные взгляды. Чуть-чуть слюнок, смочить губы, придать им побольше чувственности. Вдовец с положением, новенькая Меркури, золотистый оттенок кожи. Аппетит Дженнифер, небось, разгорелся. Не упустить бы такое верное дело. Они откушали, затем вернулись под голубой тент наслаждаться сумерками, первым слабым светом звезд, ветерком, жужжанием насекомых. Джесс нежно целовал шею возлюбленной, та радостно хихикала. Их пальцы сплелись. Я думала, неужели она собирается остаться на ночь? А ведь так оно и было на самом деле. Я сунула нос внутрь машины и на заднем сиденье заметила кожаный чемоданчик. Какие тут сомнения? Мадемуазель обслуживала на дому, как говаривал Артюр. Меня трясло от злости и ненависти. Хотелось устроить скандал, выкинуть что угодно, лишь бы освободиться, излечиться от болезни, которая жгла меня огнем. Я положила ладони на багажник и наблюдала за ними сквозь двойную толщу стекол. Тонированное стекло, как и в той прежней машине, делало их и реальными. Романтическая картина. Пара на качелях, воркуют, как голубки. Никогда еще мое сердце не стучало так медленно и так громко. Что могла я противопоставить тому новому счастью, которое Джесс для себя придумывал, осыпая частыми поцелуями свою спутницу? Что вообще я могла? Кто подсказал бы мне, как это остановить? Уж точно не Боженька. Может, Тельма? Если только существует потусторонняя жизнь, то у мадам она не важнецкая, не так ли? Я подумал о ней, собрав все силы, надеясь получить от нее содействие и помощь. И хотите верьте, хотите нет, но ответ не заставил себя ждать.